К утру посвежело ветром, устойчиво задув с севера, что при двух пробоинах было не в радость. Диана сохраняла 5-градусный крен на левый борт. Приходилось держать не более 9 узлов, иначе переборки трещали, не держали. Зато, сменив курс на вест, избавились от внимания японцев. По здравому разумению, выходило все верно. Их в основном пытались искать на пути следования к Порт-Артуру. С этим спокойствием командир и часть офицеров, валящиеся от усталости с ног, отправились по каютам, по койкам. Получила послабление и команда, только что в трюме все еще возились с распорками и пластырями. С рассветом внимание вахты, не появится ли опять японец, ориентировалось на левый борт. Там должны были проступить берега Шаньдуньского полуострова. Штурман обещал, до Чифу 60-70 миль. Каково же было удивление Марсовых, когда в рассеявшейся утренней дымке суша обозначилась на правом траверзе. «Мать честна, а где мы? Неужели мы так бежали, что незаметно у Артура оказались?» Подняли командира, подтянулся старший офицерский состав. Поначалу встревоженные, потом недовольные, совсем не отдохнувшие, заспанные, поднялись на мостик. Уставились в бинокли, глядели на карту, испещренную ночными каракулями штурмана. «Это получается, что мы все еще в Желтом море. Справа-то Шаньдун, но южный берег». Штурман с просонья выглядел совершеннейше виноватым. «И маяк мы ни из-за тумана не разглядели, просто не дошли». «То-то, я смотрю, бриз какой-то неправильный». Устало улыбнулся вахтенный офицер. Примечание. С утра бриз дует от берега. «Стало быть, господа, мы идем не в Чифу, а в Циндао». Не стал делать трагедии командир. Зевнув в сторону, в кулак, подставив лицо ветру, Ливин встряхнул головой и предложил. «Кто как, а я. Заснуть все одно уже не получится. Посему, кто со мной, сменим вахту. Но для начала предлагаю взбодриться крепким кофеем». Просто по чашечке, естественно, не отделались. Что-то куснули, закусили, а там и кок подоспел, расстарался, сервировав. Организмы, оказывается, после ночных стрессов изголодались. Хрен на застолье не сказался. Посуда по скатерти не ездила, только приборы недовольно позвякивали, когда корпус крейсера подрагивал на волне. Циндао. Ливин совсем ожил лицом. Сошло покраснение, разгладились мешки под глазами. Распрямлялись нафабренные кайзеровские усы. «Как думаете, немец даст нам время поправить корабль?» «Да вроде ж почти в друзьях». «Ага, у немчуры свои политические прусаки-тараканы в головах». «Входите». Это уже было постучавшему в дверь матросу. Лицо появившегося на пороге вестового не несло тревоги, скорее выражало сожаление, что господ офицеров отрывают от трапезы. «Разрешите доложить?» Было прервано жестом старшего офицера. «К сути, голубчик!» «Там, ваш бродь, дымы на осте!» Переглянулись. Прозвучало бы «миноносцы» слева, справа или еще где, не так бы забеспокоились. А вдруг это японский крейсер? Крейсера. Для покалеченной Дианы, даже с сохранением полного орудийного залпирования, это может закончиться неприятностями. Ливин вполголоса выругался, откладывая салфетку. «Полагаю, господа, придется подняться наверх». Снаружи стало еще свежее. Солнце почти печет, полоса берега обозначена серой дымкой, миль 20. Младший штурманский офицер выдал координаты и примерные часы до Циндао. Диана дымит двумя трубами, одна машина по-прежнему вне работы. Немного обнадежили трюмные переборки, выдержат и 12, и отыграли заднюю, но лучше не надо. Все так же тягуче на руле, неполадки с кормовой динамо-машиной и еще какие-то мелочи. Крейсер заметно качает на продольной волне, и когда клонит на левый и без того накрененный борт, наступают неприятные минуты, будто вот-вот повалит дальше. На мостике все хватаются за поперечины, пристраиваясь с биноклями и зрительными трубами. Уже через 15 минут стало понятно, все-таки миноносцы. Понятно, что японские. Навязчивые, деловито догоняющие, как у себя дома. Отряд из 4. Первыми различили с Марса. Потом мы сами с мостика разглядели. «Нас, господа, прямо никак не оставляют без внимания». Ливин сохранял невозмутимость. «Что скажете? Днем против 4? Отобьемся. Пусть на руле у нас запаздывание и ход неполный. Их вон, видите, как на волне пенит». Однако чем ближе был противник, тем меньше, с оглядкой на ночные боевые авралы и две уже полученные пробоины, оставалось оптимизма. Японские кораблики, приблизившись наскоком, уравняли скорость, следуя строго по корме Дианы, на дистанции, при которой пристрелочные залпы кормового плутонга крейсера можно было назвать бесполезными, снаряды падали с большим разбросом. В бинокль хорошо было видно, как, сбавив ход до 9 узлов, миноносцы утратили свою стремительность, периодически окуная носы в волну, заливаясь по самую палубу. И все же сохраняя свою некую хищную опасность. И, судя по дыму, пары держали на полный ход. Им волнение только мешает. Но и нам ввести прицельный огонь будет сложно, став серьезным, заметил командир. И на уклонении против 8 самодвижущихся мин, если они додумаются до одновременного залпа. А вдруг сплохуем? И что? — спросил вахтенный начальник. — Прикажите открыть все люки, а трюмным быть готовым бежать наверх. При подрыве всем спасаться по способности. Третью мину мы однозначно не переварим. Словно взяв паузу, посовещавшись, а видимо так и было, японцы резко пошли в атаку, рассыпаясь фронтом, забрызгиваясь из форштевней до самых мачт, кидая дым из стопок до искр. Орудия Дианы стали бить чаще и все так же безрезультатно. Пока. Однако дистанция сокращалась, и по мере приближения противника всплески стали ложиться кучней. Росло напряжение. Серые точки миноносцев превратились в узнаваемые силуэты. Ближе, ближе, уже 10 кабельтовых. И вдруг они резко отвернули, ложась на разворот, показав узкие приземленные профили. Через минуту было очевидно, что японцы окончательно взяли обратный курс, некоторое время еще сохраняя высокую скорость, а потом и вовсе опустив на экономические узлы. «И что это было?» — в голосе Левина удивление и явно полезшее вверх настроение. Теперь уж каждый норовил чего-нибудь сказать, ощутив облегчение ввиду уходящей угрозы. Разведка. Понимает узкоглазый, что себе дороже. Видали? Уходят с таким видом, будто вспомнили о недоеденном сосими и недопитом саке в какой-нибудь японской ресторации, что тут как будто буквально за углом. «Да-да», — поддакнул кто-то с нервным смешком. «Дескать, чай перекусим, а к ночи вернемся». «И не одни, а со самой и с ворой бронепалубников по нашу душу», — опять вспомнил о варяге старший штурманский офицер. «Я так думаю, поняли, что днем у них ничего не выйдет, и время просчитали, что к ночи мы уже будем в Циндао».